Глава 12. Щит и меч издавна выполняют прямо противоположные задачи, но тем не менее неразлучны, как сиамские близнецы. Так уж повелось, что любое изобретение, любое техническое или другое какое новшество, придуманное и разработанное людьми со странновато устроенными мозгами, которых принято называть инженерами, учеными и прочими гениями, в первую очередь попадает в руки военных, а ребята в форме уж непременно приспособят новинку для нанесения максимального урона вероятному противнику. Едва Маркони и Попов соорудили приемно-передатчик радиосигнала, как господин Морзе тут же придумал, как с помощью самых обычных точки и тире передавать на любые расстояния любые сообщения. Но пока один мастеровой старательно постукивает молотом по наковальне, выковывая в острый меч булатный, другой уже сколачивает из крепких досок и обшивает медным листом щит. Сразу за изобретением рации пришлось решать вопросы шифровки своих и глушения перехвата вражеских сообщений. Радист выстукивает свои точки тире, а чуткие антенны-пеленгаторы уже нащупывают стремительно летящие в эфир буквочки, и группа захвата мчится в указанный квадрат, чтобы пресечь, поймать, а при определенной удаче и заставить вражеского радиста-пианиста работать на себя. И тогда рождается фанк-спиле, радиоигра, и в стан противника валом валит поток дезинформации и... В общем, кто кого переиграет. А для радиста, выходящего на связь с центром, в строго определенное оговоренное время есть только один способ не попасть в грубые лапы ребят в гестаповской черной форме или в васильковых фуражках. Не дать себя запеленговать, для чего нужно работать быстро, в эфир выходить из разных мест и с места, где еще минуту назад попискивала рация, уносить ноги со скоростью, желательно значительно опережающей скорость работы на ключе передатчика. Тонкая стальная леска антенны взлетела на макушку высокого куста орешника, и Белогорцева, надев наушники, напряженно следила за дышащим мерцанием зеленого индикатора накала ламп передатчика. Едва Пахомов, сверившись с бегущей секундной стрелкой своих часов, коротко скомандовал «Время! Давай!», Белогорцева выдала. Ключ стучал с такой скоростью, что невольно возникало сомнение в том, что радист, принимающий сообщение в Подмосковье, сможет в этом стремительном потоке ти-ти-та-та отделить одно та-та от другого. Белогорцева же твердо знала, там слушают эфир и принимают радиограммы ребята ничуть не менее профессиональные, зачастую умеющие работать и побыстрее ее. Последняя точка улетела в эфир. Титаренко мгновенно сдернул с зеленого куста антенну. Белогорцева выключила и упаковала рацию, а Пахомов скомандовал, ставшее уже привычным за эти дни, «А теперь уносим ноги!» «И побыстрее!» 24 часа. Какая сволочь придумала такие гадости, как ждать и догонять? Вот уж истинно хуже нет. М-да, мысль свежая и оригинальная ужасно. Да нет, парень, есть вещи и похуже. Горобец сильно затянулся, и огонек, высушенный до легкого круста казбечины, послушно заолел, чуть слышно потрескивая. Неопределенность, например. Где они сейчас? Что с ними? Вот лейтенанты генералам завидуют. А чему завидовать-то? Ну да, почет, паек и остальные приятности, и власть. Власть, которая дает возможность посылать в бой полки. А никто не подумал, чего стоит генералу, если у него еще есть сердце и совесть эти полки в бой посылать. А частенько и на верную смерть. Говорят, мол, у каждого врача свое кладбище. А у генералов? А у маршалов? А у... Там-то кладбища такие, что... Вот окончится когда-нибудь война. А сколько лет еще потом у этих командиров будут мальчики кровавые в глазах? Не у всех, понятно. А пока война не кончилась, будут на смерть посылать. Я буду мать-перемать. И буду ждать успеха, ждать радиограмм. Буду узнавать о провалах и о гибели групп. Буду отчитываться, оправдываться и трястись в высоких кабинетах и... Буду посылать в тыл к немцам другие группы. Вот такая у меня, понимаешь, работа, черти по ее. Товарищ старший майор, есть радиограмма. Голос сержанта, в котором слышались плохо спрятанные облегчения и ликования, в сонно-тягостной тишине кабинета прозвучал настолько неожиданно, что Горобец вздрогнул. «Они вышли на связь! Шифровка от Валькирии!» «Ну и чего ты орешь?» Майор отвернулся от окна, неторопливо подошел к столу, уселся поосновательнее и только тогда коротко скомандовал. «Ну, давай свою шифровку!» «А, кстати, не знаешь, кто это Белогорцевой такой пышный позывной придумал?» Помощник слегка смутился и немного растерянным голосом неуверенно напомнил. «Так мы ж с вами». «Я и придумал». «А что, блондинка красивая, в форме. Вот и получается вроде воительница, валькирия. Вы же и утверждали». «Да ладно, нормальный позывной, что ты переполошился-то? Просто как-то пышновато, маленько через край». Горобец прочел расшифровку радиограммы, подписанной W-431. Затем раскрыл папку с другими донесениями разведки агентуры, некоторое время внимательно просматривал, потом закурил очередную папиросу и задумчиво потер крепкий подбородок. «Значит, втроем они остались. И гоняют их, как зайцев. Наш парень в Абвере сообщает, что из лагеря под Простекном мужичок один интересный вроде бы сбежал. Политрук Шорохов. Естественно, ищут его, но пока не поймали. И опять же, вроде бы этот политрук был взят в плен вместе с нашим объектом. Вот что, Васильев, ты запрос сделай-ка по этому Шорохову. Как думаешь, а группа-то действительно еще бегает, а? А если их взяли... И Белогорцева, валькирия это наша, постукивает на ключике своем под диктовку того же Абвера или гестапо? Нет? Условная точка после предпоследней фразы отсутствует, уверенно ответил сержант. А если бы она работала под контролем, точка стояла бы. Да и человек из Абвера ни о чем таком не пишет. Если бы группу взяли, он бы, вероятнее всего, что-то услышал бы. Ну, дай бог. Тут ведь какой нюанс, парень. Тот парень, что у Канариса сидит, всех деталей и замыслов наших не знает. В деталях вроде бы все нормально. Сходится. Старший майор пожевал губами и забарабанил пальцами по зеленому сукну стола. На стене вдруг зашипела и ожила черная тарелка репродуктора. «Говорит Москва» от Советского информбюро. Знакомый, сдержанно мрачноватый баритон Левитана начал зачитывать скорбный список оставленных нашими войсками после тяжелых продолжительных боев городов, городков и населенных пунктов. «Прет сволота! Ладно, гадай, не гадай, времени у нас в обрез. Меркулова набери мне». «Товарищ комиссар, здравия желаю. Седьмой беспокоит». Горобец в нескольких словах обрисовал обстановку, сложившуюся к этому часу, высказал свои соображения, предположения и подытожил. «Полагаю, что посылать новых гостей пока нецелесообразно. Старые вполне могут справиться со своей работой. При сложившихся обстоятельствах, думаю, нужно задействовать вариант «бур». Разговор велся по аппарату ВЧ, высокочастотной связи, подслушать которую, как уверяли высококлассные спецы, было невозможно. но все же каждый из собеседников привычно старался о вещах важных не говорить открытым текстом. Хотя справедливости ради стоит заметить, что по ВЧ о вещах неважных никто и не беседовал. В трубке на какое-то время воцарилась тягостная напряженная тишина. Затем начальственно брюзгливый голос процедил: «Хорошо. Под твою ответственность. Думаю, тебе не надо напоминать, что за промахи и ошибки сегодня у нас расплата одна. Голова. Все, работай». В те самые минуты, когда Горобец разговаривал с высоким начальством, группа Пахомова, сделав подобно улепетывающему от безжалостной лисы зайцу несколько скидок в сторону от своего следа, забилась в самую гущу молодого ельника, и все трое обессиленно рухнули на сыроватую землю, устланную ржевато-серым тонким слоем старой травы и хвои. Меняя друг друга в боевом охранении, в полглаза часа полтора поспали. Затем Пахомов критически осмотрел себя и своих товарищей и задал осоловело моргавшему подрывнику несколько неожиданный вопрос. «Титаренко, вот как ты думаешь, что подумает патруль жандармерии или первый встречный селянин, когда увидит нас, таких живописных и красивых?» «М-да, ты прав, командир». Василь придирчиво, словно вредный старшина на строевом смотре, осмотрел свой комбинезон. Мягко говоря, не очень чистый, а местами не очень-то и целый. Посмотрел на одежду товарищей, которая была ничуть не чище, задумчиво потрогал весьма ощутимую поросль на щеках и подвел своеобразный итог. «Анекдот!» Посмотрел молдаванин на кучу своих страшно чумазых детишек и призадумался, этих помыть или новых наделать? «Что тут скажешь? На раз заарестуют и сдадут гестапо». «Вот-вот, новых молдаван взять неоткуда, так что будем мыть». Пахомов повел носом, брезгливо поморщился и объявил: «И воняет от нас, надо думать, мама, не горюй. Собакам и следов не надо. Верхним чутьем с другого конца Пруссии скоро почуют. Объявляю дневку. Всем мыться, бриться, подшиваться». Тихое лесное озерцо, обрамленное густыми зарослями еще густо зеленого камыша, словно сошло с немецкой рождественской открытки. Вот только до пышных сугробов и зимних метелей, когда так сладко посидеть с рюмкой старого доброго айнциана, баварской водки, настоянной на травах, у пылающего камелька в уютной теплой хижине, было еще далековато. На маленьком бездымном костерке, умело сложенном из самых сухих веток с немалым трудом набранного валежника, по-домашнему пыхтела каша-кулеш из пайкового концентрата, а чуть в сторонке Титаренко, уже вымытый-выбритый, опасным золингеном, приводил в порядок лицо командира, до самых глаз спрятавшееся в густой пене. «Ты смотри у меня! Начальство бреешь!» Сварливо ворчал Пахомов и опасливо косился на сверкающее лезвие. «Не извольте беспокоиться, ваше благородие, генералов бревалис. Ну вот и все. Приходи к ума любоваться». «Сейчас придет. Давай, дуй, Белогорцеву смени. Пусть ополаскивается и все такое». Пока радистка приводила себя в порядок, а Титаренко скучал в боевом охранении, Пахомов невесело прикидывал, как выполнить поставленную командованием задачу, которая за последние сутки никак не стала более выполнимой. Да к тому же и сухпайка хватит на день от силы два, а боезапаса на полчаса боевого столкновения, не больше. Впервые за все время после высадки поели горячего. В меру крутая каша замечательно припахивала дымком и слегка обжаренным салом. Василь специально нанизал кусочки на прутик и подержал над огнем. А после кружки крепкого сладкого чая и по немецки крошечной стопке спирта жизнь и вовсе обрела не такие уж и серые краски. Пахомов обвел придирчивым взглядом свое посвежевшее войско и удовлетворенно кивнул, имея в виду прежде всего Лизу, заметно похорошевшую и приободрившуюся после так называемой лесной бани. «Шик! Другое дело! А то позорите армию на весь рейх, как поп-сирота, понимаешь!» Пахомов неожиданно вспомнилось почти такое же небольшое озерцо неподалеку от Энгельса. «Кажется, в 37-м, как раз перед армией. Август тогда был. Такое же тихое озеро, костер, ночь и невероятно крупные звезды. И девушка была. Сабина, милая такая татарочка. Стоп, Пахомов!» «Да, командир, ну ты даешь. Еще чуть-чуть, и ты с Титаренко душевно так заспеваешь, дивлюсь я на небо, а эсэсманы с собаками послушать придут. Эти юные вертеры ребята сентиментальные, могут и всплакнуть». Старые рваные комбинезоны с помощью пары камней утопили в озере. Форму надели новую, до сего часа хранившуюся в вещевых ранцах. Следы дневки самым тщательным образом убрали. Ни кострища, ни бумажек, спичек, окурков, ни малейшего следа. За непорядок в чужом лесу разведгруппу не штрафуют. Ее вычисляют и уничтожают.